В день объявления войны Японии Самгин был в Петербурге. Сидел в ресторане на Невском, удивленно и чуть-чуть злорадно воскрешая в памяти встречу с Лидией. Час тому назад он столкнулся с нею лицом к лицу. Она выскочила из двери аптеки прямо на него. «Боже мой! Клим!» Только по голосу он узнал, что эта высокая, скромно одетая женщина с лицом под вуалью, в какой-то оригинальной, но не модной шапочке с белым пером — Лидия. «Боже мой!» — повторяла она с радостью и как будто с испугом. В руках ее и на груди, на пуговицах шубки и пакеты. Освобождая руку, она уронила один из них. Самгин наклонился. Его толкнули, а он толкнул ее. И оба рассмеялись. Должно быть весьма глупо. «Вот странно, война, и вдруг ты... Ой, как ты постарел!» Но когда она приподняла вуаль, он увидал, что у нее лицо женщины лет под 40, только темные глаза стали светлее, но взгляд их незнаком и непонятен. Он предложил ей зайти в ресторан. «Не могу, ждет муж». «Да». «Я замужем 5-й месяц. Не знал?» «Впрочем, я еще не писал отцу». Уговорились встретиться у нее. Тогда она торопливо наняла извозчика и уехала, крикнув: «Не забудь адрес!» «Замужем?» — недоверчиво размышлял Самгин, пытаясь представить себе ее мужа. Это не удавалось. Ресторан был полон неестественно возбужденными людьми. Размахивая газетами, они пили, чокались, оглушительно кричали. Синещекий и дородный человек, которому только толстые усы мешали быть похожим на актера, стоя с бокалом шампанского в руке, выпивал сиплым баритоном, сильно подчеркивая «А». «Господа, наконец! Мы знаем, наконец!» Засовывая палец за воротник рубахи, он крутил шеей, освобождая кадык, дергал галстук с крупной в нем жемчужиной. Выставлял вперед то одну, то другую ногу. Он хотел говорить и хотел, чтобы его слушали. Но и все тоже хотели говорить, особенно коренастый старичок, искусно зачесавший от правого уха к левому через голый череп несколько десятков волос. «Это неслыханное вероломство!» — кричал он и морщил красное лицо, точно собираясь чихнуть. «Тихон Васильевич, поздравляю! Вы пророк!» «Ага, то-то батенька!» Справа от Самгина группа людей, странно похожих друг на друга, окружила стол, и один из них, дирижируя рукой с портсигаром, зажатым в ней, громко и как молитву говорил: «Готовые чистосердечно положить, а не лучше бескорыстно. Не надо банальностей. Устин, не мешай, господа. Молебен о здравии. Короче, это ведь не кассационная жалоба». Раздался знакомый голос. «Об англичанах упоминается в Евангелии. Блаженны кроткие, ибо они наследят землю». И громко захохотав, Стратонов объяснил: «Это из Марка Твена». Вдруг кто-то испуганно язычно: «Господа, демонстрация!» И точно покачнулся пол. Все люди сдвинулись к дымным окнам, стало тише. И строго прозвучал голос Стратонова: «Не демонстрация, а манифестация». Клим Самгин, бросив на стол деньги, поспешно вышел из зала и через минуту, застегивая пальто, стоял у подъезда ресторана. Три офицера, все с праздничными лицами, шли в ногу. Один из них задел Самгина и весело сказал: «Пардон, очки!» Пожилой пьяный человек в распахнутой шубе, шапкой в руке, неверно шагая, смотрел изумленно под ноги себе и рычал: «Боже, царя храни!» Остановился перед Самгиным, надул багровые щеки и дважды сделал губами «бум-бум». По торцам мостовой, наполняя воздух тупым и дробным звуком шагов, нестройно двигалась небольшая редкая толпа. Она была похожа на метлу, ручкой которой служила цепь экипажей, медленно и скучно тянувшиеся за нею. Встречные экипажи прижимались к панелям. Впереди толпы быстро шагал студент, рослый, кудрявый, точно извозчик-лихач. Размахивая черным кашне перед мордами лошадей, он зычно кричал: «Сворачивай!» Захлестывая панели, толпа сметала с них людей, но сама как будто не росла, остановилась только плотнее, тяжелее, двигалась более медленно. Она не успевала поглотить и увлечь всех людей. Многие прижимались к стенам, забегали в ворота, прятались в подъезды и магазины. «Царствуй на страх врагам! Бум!» — заревел пьяный и полез в толпу, как медведь в малинник. В ту же минуту из ресторана вышел Стратонов. За ним группа солидных людей окружила, столкнула Самгина с панели, он подчинился ее благодушному насилию и пошел, решив свернуть в одну из боковых улиц. Но из-за углов тоже выходили кучки людей, вольно и невольно вклинивались в толпу, затискивали Самгина в середину ее и кричали в уши ему «Ура!». Кричали не очень единодушно и даже как-то осторожно. В черной, быстро плотневшей массе очень заметны были синеватые и зеленые пальто студентов. Поблескивали металлические зрачки пуговиц. Кое-где, с боков толпы, мелькнуло несколько серых фигур полицейских офицеров. Впереди нестройно пели гимн, и неутомимо, как полицейский, командовал зычным голосом рослый студент: «Сворачивай!» За спиной Самгина веселый тенорок запел: «Пошли наши подружки чайку попить к Андрюшке!» Самгин оглянулся. За ним шла группа молодежи, впереди ее, приплясывая, пел маленький технолог, очень румяный и, должно быть, нетрезвый. «Ты скажи мне, для чего ночевала у него?» — пропел он, подпрыгивая и прямо в лицо Самгина, напомнив ему чьи-то слова. «Шут необходим толпе более чем герой». А толпа уже разрослась, распухла, что не могла втиснуться на полицейский мост и приостановилась, как бы раздумывая, следует ли идти дальше. Многие побежали берегом Мойки в направлении Певческого моста. Люди во главе толпы рвались вперед. Но за своей спиной, в задних рядах, Самгин чувствовал нерешительность, отсутствие одушевленности. «С холодной душой идут, из любопытства», — думал он, пренебрежительно из-под очков, посматривая на разнолицых, топтавшихся на месте людей. Сам он, как всегда, чувствовал себя в толпе совершенно особенным, чужим человеком, и убеждал себя, что идет тоже из любопытства. Убеждал потому, что у него явилась смутная надежда, а вдруг произойдет нечто необыкновенное. И все-таки он был поражен. Даже растерялся, когда, шагая в поредевшем хвосте толпы, вышел на Дворцовую площадь и увидал, что люди впереди его становятся карликами. Не сразу можно было понять, что они падают на колени. Падали они так быстро, как будто невидимая сила подламывала им ноги. Чем дальше по направлению к шоколадной массе дворца, тем более мелкими казались обнаженные головы людей. Площадь была вымощена ими, и в хмурое зимнее небо возносился тысячеголосый рев: «Победы благоверному императору!» Самгин, больно прижатый к железной решетке сквера, оглушенный этим знакомым и незнакомым ревом, чувствовал, что он вливается в него волнами, заставляет его звучать колоколом под ударами железного языка. Победил! Все простили, Ходынку, все! Это было изумительно, и это радовало. Но люди мешали укрепить радость, насладиться ею. Впереди Самгина подпрыгивал толстый лысоватый и, вскидывая голову из каракулевого воротника, беспокойно спрашивал: «Выходит? Неужели не выйдет?» Рядом кто-то возмущался: «Осторожнее, вы меня задели!» «Ох, батюшка, такой момент! На колени, господа, на колени!» — кричал Стратонов где-то близко. «Ура!» Взревела вся площадь, а лысоватый, запрокинув голову, ударив затылком в грудь Самгина, слезливо и тонко застонал: «Вышел, голубчик, господи, умница! Ах!»